Глава первая. Билли Рэй Копп был чуть моложе своего товарища, такой же деревенщины, как и он сам, и чуть ниже его ростом. Отмотав трехлетний срок в Парчмене, он в свои 23 года мог по праву считаться ветераном главной тюрьмы штата. Посадили его за хранение и попытку продажи наркотиков. Невысокого роста и довольно худой, он мог, тем не менее, постоять за себя. В тюрьме он умудрился выжить благодаря тому, что получал каким-то образом с воли те же наркотики, часть которых продавал сокамерникам, а другой частью просто делился иногда с чернокожими и охраной, чтобы чувствовать себя в безопасности. Выйдя на свободу, он не оставил своих попыток добиться процветания, и уже через год его прежний необременительный бизнес сделал Билли одним из наиболее состоятельных среди себе подобных жителей графства Форт. Билли стал настоящим бизнесменом. У него был штат служащих, были обязательства перед клиентами, он заключал сделки. Словом, все как у людей. Вот только налогов он не платил. В Клентоне он прославился тем, что за последние несколько лет оказался единственным, кто купил новенький фордовский грузовичок за живые наличные деньги. 16 тысяч долларов наличными за роскошный пикап, канареечно-желтый, сделанный на заказ, с приводом на все четыре колеса. А шины с шипами, которым была не страшна любая грязь, и пижонские хромированные колпаки на колесах были предметом особой сделки. У заднего стекла кабины болтался конфедератский флажок. Конфедерация Южные Штаты в гражданской войне 1861-1865 годов. Коп стащил его у своего пьяного дружка на каком-то футбольном матче. Словом, пикап был любимой игрушкой Билли. Сейчас Билли сидел на заднем борту с банкой пива, покуривая набитую травкой сигарету, и наблюдал за тем, как его приятель Уиллард, теперь был его черед, развлекался с черномазой девчонкой. Уиллард был на 4 года старше Билли, но все его движения были так медлительны, что выглядел он едва ли не стариком. В общем-то, Уиллард принадлежал к довольно безобидному типу людей. Ни разу ему не пришлось побывать в серьезной переделке, ни разу никто не предложил ему настоящей работы. Может, ему и довелось провести пару-тройку ночей в полицейском участке, но в целом ничего примечательного. Он называл себя резчиком древесины. Однако боли в спине не давали ему возможности работать по специальности. Спину он повредил на одной из морских буровых, где-то в Мексиканском заливе. Нефтяная компания выплатила очень неплохую страховку, которая почти вся ушла на бракоразводный процесс. В настоящее время Уиллард выполнял кое-какую повременную работу для Билли Рэя Коба, который, может, платил и немного, зато смотрел сквозь пальцы на такие человеческие слабости, как пристрастие к наркотикам. Впервые за долгие годы Уиллард получил возможность иметь более или менее стабильный заработок. Ведь чтобы жить, ему, помимо всего прочего, постоянно необходимо было нечто особенное с того самого дня, как он повредил спину. Девчонка казалась слишком маленькой для своих 10 лет. Она лежала на локтях, стянутых у нее за спиной желтой нейлоновой веревкой. Ноги широко раскинуты в стороны. Правая крепко привязана к молодому дубку, а левая — к тронутому гнильем, покосившемуся столбу заброшенной ограды. Тонкая веревка впивалась в лодыжки, стирая нежную детскую кожу в кровь. Опухшее лицо тоже в крови. Один глаз заплыл и ничего не видел, другой, полураскрытый, смотрел на сидящего на борту грузовика мужчину. У нее не было сил, чтобы повернуть голову и посмотреть на того, кто был сейчас на ней. Человек этот пыхтел, потел и страшно ругался. Он делал ей больно. Закончив, человек шлепнул ее ладонью и громко захохотал. И другой мужчина тоже захохотал. Потом он спрыгнул с борта грузовика, и они оба стали кататься по траве и хохотать, как безумные, время от времени издавая нечеловеческие вопли. Она отвернулась в сторону и негромко заплакала, изо всех сил пытаясь сдерживать себя. Ее уже били за то, что она кричала и плакала. Они сказали, что убьют ее, если она не будет вести себя тихо. Когда им надоело смеяться, мужчины взобрались на задний борт, уселись. Уиллард принялся стряхивать с себя стебли травы и землю, ее насквозь промокшей от пота и крови майкой. Протягивая ему банку извлеченного из холодильника пива, коп пожаловался на высокую влажность. Они сидели и смотрели, как вздрагивает в плаче девчонка, издавая негромкие странные звуки. Наконец она успокоилась. Банка в руках у Билли была наполовину пустой, да и пиво уже нагрелось. Размахнувшись, он швырнул банку в девчонку. Та угодила ей в живот, залив ее густой белой пеной и скатившись к другим валяющимся в пыли пустым банкам, появившимся из того же холодильника. Из двух упаковок по шесть в каждой приятели извлекали очередную банку, делали 2-3 глотка, а затем метали ее в свою жертву. У Уилларда с меткостью было неважно, зато Билли Коп отличался завидной аккуратностью. Не то чтобы они так уж не любили пиво, позволяя ему течь на землю. Просто тяжелой банкой было легче угодить в цель. Да и пена летела по сторонам так потешно. Теплое пиво смешивалось с кровью. Струйки бежали по ее лицу, по шее, натекали в небольшую лужицу у нее под затылком. Но девчонка продолжала лежать неподвижно. Уиллард спросил Коба, не кажется ли ему, что маленькая черная сучка уже сдохла. Открывая новую банку, Билли объяснил, что нет, негра обычно нельзя убить, всего лишь избив и изнасиловав. Нет уж, если нужно избавиться от нигера, то тут потребуется нечто более серьезное. Нож, пистолет, веревка на худой конец. Хотя ему самому, добавил Билли, и не приходилось принимать участие в таком деле, зато он делил свою тюремную камеру с целой сворой черномазых. Уж он-то о них знает все. Они все время убивают друг друга, и каждый раз только с помощью какого-либо оружия. Те, кого просто избивали и насиловали, никогда не подыхали. Когда тоже проделывали над белыми, то некоторые из них действительно отдавали Богу душ. Но только не нигеры. Они похожи из другого теста. Уиллард удовлетворенно кивнул и поинтересовался, что коп собирается делать теперь, когда девчонка им больше не нужна. Билли затянулся сигаретой, хлебнул из банки пива и, не торопясь, процедил, что она ему еще пригодится. Спрыгнув с борта, он неверным шагом направился к распростертому на земле ребенку. Остановившись рядом, он начал проклинать маленькую дрянь, приказывая проснуться. Плеснул холодным пивом ей в лицо, зайдясь при этом смехом умалишенного. Приоткрыв глаз, она смотрела, как он обходит деревце, опускается у нее между ног на колени, не спуская взгляда снизу ее живота. Когда он начал расстегивать брюки, она повернула голову влево и вновь смежила веки. Он опять начал делать ей больно. Вдалеке, между деревьями, она увидела чью-то фигуру. Сквозь кустарник и заросли дикого винограда к ним прорывался какой-то мужчина. Конечно же, это был ее папочка. Он кричал, размахивал рукой и отчаянно спешил к ней на помощь, спешил спасти ее. Она громко вскрикнула, призывая его, но он пропал. Она провалилась в сон. Когда она проснулась, один из ее мучителей спал, растянувшись на земле под кузовом пикапа, другой на траве под деревом. Руки и ноги у нее совершенно онемели. Пиво, кровь и моча превратили сухую землю под ее маленьким тельцем в отвратительную жижу, которая издавала чавкающие звуки при малейшей попытке двигаться. «Бежать», — подумала девочка. Но результатом почти нечеловеческих усилий было то, что она чуть сместилась вправо. Ноги оказались привязанными так высоко, что попка ее едва касалась земли. Мышцы затекли так, что двигаться было практически невозможно. Медленным взором она обвела заросли кустов в надежде увидеть папочку, произнесла негромко его имя, подождала и вновь провалилась в сон. Очнувшись вторично, она увидела, что те двое уже на ногах. Тот, что был повыше, приблизился к ней с небольшим ножом в руке. Склонившись, он перерезал веревку сначала на левой ноге, затем на правой.